Иван Базаров непонимания между партнерами не допускал. С каждым прокурором разговаривал внимательно, поощрял слабости, слал подарки семье. Допустим, выразил желание некий прокурор Успенский посетить Монако. Тут же ему и билеты выданы. Как не понять естественное желание погулять по Монте-Карло? Всякому работнику правоохранительных органов хочется заглянуть в казино, принюхаться к ароматам азарта. Компанию майору Успенскому подобрали не стыдную. Включили прокурора в состав культурной делегации, и прокурор получил в спутники интеллигентнейших людей. И повод достойный. Открыли выставку российского искусства «Из-под глыб 2». Подняли актуальные вопросы современности. Правозащитник Халфин, концептуалист Бастрыкин, художник-патриот Шаркунов и прокурор Успенский представляли российскую интеллигенцию перед отдыхающими, утомленными средиземноморским солнцем. Полюбуйтесь, мсье. Это русское самовыражение, пощечина тирании. И мэр Монако выступил на открытии. Организовать эту выставку мы сумели благодаря Ивану Базарову и господину... Тут имя прокурора Успенского звучало весьма уместно. Граждане цивилизованного мира изучали инсталляции, прокурор шалел от важности своей миссии, а Бастрыкин и Халфин бродили по улочкам Монако, дебатировали спорные вопросы в меню. И прокурор понимал, содействуя игорному бизнесу, он служит прогрессу и миру. Добиться такого же единства среди цивилизованных стран, какого добился Базаров межпрокуроров и культурологов, не получалось. Всякая страна желает провозгласить себя Европой. Но едва Европой стали буквально все, как идея каролингов показалась ущербной. «Есть европейская держава!» — воскликнула однажды императрица Екатерина, обозревая замерзшие пустоши подвластной территории. И сколь часто судьбоносные эти слова повторяли лидеры Албании, Хорватии, Молдавии, Латвии и прочих не особенно успешных стран. Эти слова ласкали слух обывателей Грузии и Турции. И отчего бы жителю Марракеша, который обслуживает туристов из Испании и Франции, не помечтать о прекрасной жизни, как там, в демократических пенатах? Желание понятное, но всех подряд в Европу принять невозможно. Европа — это вам не безразмерные нейлоновые носки, не на всякую ногу годится. В том же наказе Екатерины ясно сказано, а для непонятливых повторено. Сельские жители живут в деревнях и селах, обрабатывают землю, и сие есть их жребий. По слову Аристотеля, некоторые люди рождаются рабами. А глобализация на дворе или нет, жребия своего рабы менять не вправе. Лодки, устремленные к итальянским берегам, шли на дно, большинство пассажиров тонули, и Средиземное море, которое прежде называли колыбелью цивилизации, стали называть жидким кладбищем. Требовалось придумать еще что-то, но что дикарям такое дать? Аргументов не находилось. Распахнув двери Вавилонской башни, на каком основании двери эти запереть? В былые века христианская религия ограждала Запад от прочего мира, все было проще. Однако вера перестала быть определяющим фактором. Христианская цивилизация жила помимо христианства, поставив на место Бога единого прогресс и просвещение. А прогресс, он ведь общий. И закрыть двери не получалось. Вавилонская башня кривилась, и конструкция скрипела. Правители мира, в отличие от бизнесмена Базарова, думали медленно. Они растерянно спрашивали финансистов, не горит ли земля под ногами, а те отвечали, отнюдь не горит, напротив, приятно греет. Финансистов грела мысль о том, что кризисы — это такое время, когда одни теряют, а другие приобретают. Да, обанкротился средний класс, но отнюдь не класс высший. И кто сказал, что здоровье мира следует измерять по состоянию среднего класса? Встреча правителей завершилась. Лидеры просвещенного человечества покушали, переварили съеденное, подумали и решили не реагировать на кризис. Лозунг «Вперед!». Бонусы банкирам не отменили, а утроили. Количество безработных учетверили. Число богатых увеличили в пятеро, бедных в десятеро. Напечатали 3 миллиона новых денег. Жить еще можно, лет на 5 хватит, поживем. Но будьте внимательны. Призрак коммунизма бродит по Европе. Характерен диалог, состоявшийся на открытии выставки российского актуального искусства, организованной Базаровым в Монте-Карло. В числе прочих гостей выставку посетил финансист и политик Жак Атали, который разговорился с русскими гостями. Банкир Жак Атали, лучше, чем кто-либо другой, иллюстрировал бесконечные возможности капитализма. Смуглый уроженец Магриба, он давно стал самым французским французом. Одного взгляда на финансиста было достаточно, чтобы понять, те, кто не доплыл в дырявых лодках до желанных берегов Запада, просто плохо гребли. Худшие африканцы идут на дно, а лучшие доплывают. Надо знать, на какой лодке плыть. Советолог Александр Янович Халфин, человек с дробным лицом, попытался вступить в диалог с французским мыслителем. «Вы не находите, — представил Халфин французу свою любимую мысль, — что Россия — это всего лишь испорченная Европа. Мы спрашиваем себя, не пора ли ставить на России крест?» «Неужели все так плохо? — полюбопытствовал финансист. «Мы жертвы марксизма, — сказал концептуалист Бастрыкин скорбно. «Если у вас есть свободный час, — подхватил Халфин, — я это немедленно докажу». «Маркс не прав, — согласился Атали. — Социализм не есть альтернатива капитализму. Социализм встроен в историю капитализма». «Вот, кстати, небольшой труд по этому вопросу», — заметил Александр Янович Халфин и выудил из портфеля свой заветный трехтомник. «Горячо рекомендую». «Кто автор?» — поинтересовался француз. «Это плод десятилетних размышлений», — сказал Халфин и посмотрел затравленно на успешного финансиста. «Хочу обратить ваше внимание на второй том. Здесь я расправился с Марксом». «Вот как?» — сказал Атали. «Спросите француза про казино», — шепел на ухо Бастрыкину майор Успенский. «Спросите у француза, как добиться разрешения на игру». «Он не по этой части», — шептал в ответ Бастрыкин. «То я людей, по-твоему, не вижу», — шипел прокурор. «Я профессионал Шулера за версту чую». «В третьем томе содержится анализ современности», — настаивал Александр Янович Халфин. «Я зачитаю вам принципиальные страницы». «Скажи ему, что я приглашаю на ужин», — шипел на ухо Бастрыкину прокурор. «Платить не надо, все за счет фирмы». «Не приставай ты к банкиру с антисовечиной, дай я ему двуглавого орла покажу», — шептал в другое ухо концептуалисту Шеркунов, художник-патриот. «Благодарю вас», — сказал равнодушный француз и отошел. «Европейцы не готовы использовать наши знания», — пояснил Халфин Бастрыкину. Французский мыслитель-финансист пошел прочь, а русские интеллигенты глядели ему в спину. «Еще пожалеет», — мрачно сказал прокурор Успенский. «Знакомство с прокурором никому еще не вредило». «Россия цивилизованному миру безразлична», — сказал концептуалист Бастрыкин. «Он же еврей», — сказал художник-патриот Шаркунов. «Ты на него в профиль посмотри. Ему на русских плевать». «Человек деньги заработал», — грустно сказал Халфин. Не будем его судить. Мог бы инсталляцию купить, если деньги есть, сказал Бастрыкин. Французы жадные, сказал художник-патриот. У меня вот коптевские бандиты на 100 000 товара взяли. Правда, деньги Базаров присвоил, а я на храм хотел пустить. Интеллигенты расстроились. Культурный диалог между странами, который прежде лился полноводной рекой, обмелел. Эх, раньше бывало, скажешь, Маркс — чудовище, и на 3 часа разговоров хватит, а потом тебе чек выпишут. Жили как в раю, можно сказать, и обидно то, что этим раем мы были обязаны проклятому коммунизму. Пока бронили диктатуру, жилось недурно, а теперь что? Сказать, как выясняется, друг другу совсем нечего. Ну да, не любим тоталитаризм, а деньги любим. Это, конечно, здравый посыл для диалога, но дальше-то что? «Надо было мадам Бенуа в делегацию включить», — сказал художник-патриот. «Француз с французом всегда договорится. Ему, чувствую, отстегнуть бы надо». «Он, допустим, у тебя инсталляцию купит, через банк перевод сделает, а ты ему наличными половину вернешь», — быстро сообразил прокурор. «Мне еще Базарову 2/3 отдавать», — мрачно сказал патриот. «Плохая коммерция». «Ах, если бы просвещенному миру набраться базаровской мудрости! Если бы найти универсальный язык общения!» Базаров закупил 3000 игральных автоматов, расставил их в 15 городах, в подвалах принадлежавших ему галерей, и теперь тратил время только на обеды с прокурорами. Остальное шло само собой. Никакого символического обмена, никаких дискуссий, конкретная, ежедневная работа. «Следует, — говорил Базаров, — посылать молодежь вместо университетов в казино. Есть шанс научиться». Но миру и университеты уже были без надобности. Учиться было поздно. Мир был в растерянности, не хотел падать. И стоять не получалось. В мирном мире росли расходы на вооружение. И не в бомбардировках дикарей было дело. По меткому выражению торговца оружием Эдуарда Кессонова, того самого, что спонсировал прогрессивные выставки концептуалистов на Венецианской биеннале, в свое время недобомбили, и теперь полумеры сказываются. А уж Кессонов знал, что говорил. По сравнению с так называемой гонкой вооружений в период Холодной войны, расходы на оружие сегодня возросли в 40 раз. Заказов было столько, что не успевали оформлять контракты. И тем добрым людям нужны боевые вертолеты, и этим миротворцам необходимы противопехотные мины. Едва смертоносное оружие придумает, как очередь выстраивается из гуманистов. Хотим и эту удушающе-парализующую смесь прикупить. Только непонятно, с кем воевать собрались. Все кругом демократы.